Я не знаю, почему он остался жив. Наверное, потому что Господь был милостив к нему и сохранил его жизнь. Но он, будучи воспитан в таких католических традициях, он думал, что эта святая Анна ему помогла. Он так и вскрикнул в тот момент: «Святая Анна, спаси меня!» Это мать Марии, святая Анна.